Глава 5. О чем поют Stray Kids? Лирика, послание, темы. Музыка, которая не притворяется. В мире, где песни часто становятся продуктом, Stray Kids создают не просто треки, они оставляют частички себя. Их музыка не про любовь в клишированном смысле, не про образы или сказки. Она про боль, одиночество, тревоги, путь к себе. Stray Kids не боятся называть вещи своими именами, и потому каждая строчка отзывается так, будто написана лично для каждого слушателя. Эта лирика не витрина, это дневник. И если прислушаться, то можно понять, Stray Kids говорят вслух то, о чем многие молчат. Внутренний конфликт и тревожность. Stray Kids никогда не пытались выстроить вокруг себя броню идеальных артистов. Они вышли на сцену не как непогрешимые герои, а как люди, которые тоже боятся, сомневаются и слышат внутри себя шум. Их песни о внутреннем конфликте — это не поза, а честное признание. Да, нам бывает страшно. И да, мы говорим об этом вслух. Voices, 2018 год. В моей голове так много голосов, которые говорят мне: «Ты не сможешь, ты не должен, ты недостоин». Этот трек звучит как попытка вырваться из собственной головы, где чужие ожидания и внутренние страхи сливаются в какофонию. С первых нот глухой бит, будто удары по сердцу, и рваный ритм, отражающий сбивчивое дыхание. Песня стала для многих фанатов тем самым моментом узнавания: «Они поют обо мне». В комментариях на YouTube слушатели писали, что ставили Voices в наушниках ночью, когда не могли уснуть, и чувствовали, что кто-то наконец понимает их тревоги. При этом Stray Kids не просто фиксируют проблему, они мягко подталкивают к выходу. Закрой уши для тех, кто сбивает тебя с пути. Услышь свой настоящий голос. Это не лозунг, а тихий совет, который хочется принять. Slump, 2019 год. Написанная как саундтрек к аниме Tower of God, эта песня неожиданно стала одной из самых личных в репертуаре. Я сижу на дне, все бегут вперед, а я будто остановился. Что со мной не так? В ней нет драматического надрыва, это скорее усталое, безысходное «не знаю». Один из участников рассказывал, что написал строки, глядя в потолок студии в 3 часа ночи, сомневаясь, есть ли у него вообще будущее в группе. Музыка поддерживает настроение. Замедленный бит, приглушенный вокал, почти шепот в припеве. Slump не дает готового решения и не зовет к бою. Она просто говорит: «Да, бывает и так». И в этой честности ее сила. Maze of Memories, 2019 год. Если Slump — это остановка, то Maze of Memories — хаотичный бег. Я бегу по лабиринту, в котором мои мысли сталкиваются, как волны в шторме. Структура песни отражает саму тему. Она ломает привычную форму куплета и припева, сбивает ритм, прерывает вокал неожиданными паузами. Кажется, что звук живет своей жизнью, а слушатель пытается поймать хоть какую-то опору. Визуально многие сравнивали эту песню с ночным городом, в котором невозможно найти выход. Все мигает, шумит, мелькает, и каждый поворот приводит в тупик. Stray Kids не предлагают легкого выхода из этого лабиринта, но сама песня становится своеобразной картой. Она называет чувства по имени и тем самым помогает перестать прятать их. Принятие себя и собственной инаковости. После песен о тревоге и внутреннем шуме у Stray Kids логично появляется следующий шаг — принятие. Но у них это не превращается в сладкую историю о любви к себе в духе рекламных слоганов. Это принятие с синяками, со странностями, с упрямством. Оно не про идеал, а про честное: «Да, я такой, и это нормально». My Pace, 2018 год. Почему я должен бежать, как они? Почему мое время хуже, чем их? В эпоху, когда соцсети ежеминутно напоминают, что кто-то живет лучше, быстрее, успешнее, Stray Kids выпускают песню, которая звучит как щит от этого давления. My Pace — это гимн тем, кто идет своим темпом, даже если этот темп кажется странным. Это трек для студента, который сдал экзамен с 3-й попытки, для взрослого, который сменил профессию в 40 лет, для любого, кто чувствует, что его время идет не по плану. Музыкально песня легкая и бодрая, но в ее основе серьезная мысль: «Я не хуже, я просто иду в своем ритме». Именно поэтому My Pace стала одной из тех композиций, которые фанаты включают в моменты выгорания, чтобы вспомнить: «Чужая скорость — не моя проблема». Maniac, 2022 год. Я не сломан, я просто другой. Здесь Stray Kids идут еще дальше. Они не просто защищают право быть собой, они делают инаковость поводом для гордости. Слово «maniac» звучит в припеве не как оскорбление, а как татуировка на груди. Да, мы странные, и что? В песне много образов, связанных с масками, трещинами, скрытыми эмоциями. Прячешь трещины под улыбкой, как будто маска спасает тебя от всего. Это не просто призыв снять маску, это заявление. Не все должны быть нормальными. В мире, где давление общества часто заставляет притворяться, Stray Kids предлагают совершенно иную модель — быть странным и этим притягивать. Charmer, 2022 год. Если Maniac — это щит, то Charmer — это танец. Я знаю, что странный, но тебе это нравится. Песня построена на игре и провокации. Stray Kids флиртуют со слушателем, но делают это с позиции абсолютной уверенности в своей уникальности. Здесь нет оправданий, нет попыток смягчить углы. Это уже не защита от критики, а наслаждение собой. Трек словно говорит: ты можешь смеяться, можешь осуждать, но я знаю, что моя энергия тебя зацепила. Взаимоотношения и одиночество. Даже если ты разобрался с собой, это не значит, что мир стал добрее. Stray Kids не идеализируют человеческие связи. У них есть песни о дружбе, о разлуке, о том, как иногда рядом с людьми можно чувствовать себя еще более одиноким. Они пишут не только про романтическую любовь. Чаще их лирика о связях в самом широком смысле. Another Day, 2020 год. Очередной день, который не отличается от предыдущего. Эта песня про то состояние, когда жизнь превращается в монохромный цикл. Просыпаешься, ешь, смотришь в телефон, ложишься спать, и так снова и снова. Музыкально трек предельно минималистичен. Мягкий вокал, спокойный бит, едва заметные синты. Все звучит так, будто мир вокруг замедлился и потерял краски. Stray Kids здесь не пытаются мотивировать. Они просто фиксируют момент, давая слушателю тихое, но важное разрешение. Да, так тоже бывает. И это не делает тебя слабым. Waiting for Us, 2022 год. Дуэт Сынмина и Банчана — один из самых эмоциональных в дискографии группы. Ты все еще там? Ты тоже скучаешь? Или я скучаю за нас двоих? Это песня о разлуке, но без драматических всплесков. Она звучит как письмо, написанное ночью, когда город спит. Здесь нет обвинений, только тихая тоска и надежда, что связь не оборвется окончательно. Слушатели часто называют «Waiting for Us» саундтреком воспоминаний. Он идеально подходит к моментам, когда думаешь о человеке, с которым дороги разошлись, но тепло к нему осталось. Street Light, 2020 год. Чан Бин и Бан Чан. Ты больше не мог улыбаться. Ты шел вдоль улицы один. Даже фонари казались тебе чужими. Эта песня — крик о помощи, завуалированный под историю. Она родилась из личного опыта, когда кто-то близкий переживал тяжелый период и, казалось, был на грани. Здесь Stray Kids выступают не как артисты, а как друзья, которые видят чужую боль и пытаются быть рядом, даже если не знают, как спасти близкого человека. Музыкально трек наполнен спокойствием, но именно эта сдержанность делает его сильнее. Боль не кричит, а шепчет. И от этого она только глубже. Рост, амбиции и вызов миру. Когда ты пережил тревогу, принял себя и научился жить с одиночеством, возникает следующий вопрос. А куда идти дальше? Stray Kids отвечают на него по-своему. Не мотивационными клише, а историями собственного преодоления. Их песни о росте не выглядят как красивые лозунги. Это скорее записи из походного дневника, где есть усталость, сомнения и все же желание продолжать движение. Топ, 2020 год. Созданная как заглавная тема для аниме Tower of God, эта песня стала символом устремленности вперед. Я не остановлюсь. Даже если все упадут, я буду идти вперед и вверх. Здесь нет образа непогрешимого героя. Напротив, это рассказ от первого лица, в котором чувствуется и страх, и нагрузка, и ответственность. Аранжировка построена так, чтобы ощущение восхождения усиливалось с каждой секундой. Сначала шаги, потом бег, потом полет. Главная мысль — твой путь может быть трудным, но он все равно твой, и вершина стоит того, чтобы ее увидеть хотя бы раз. Victory Song, 2019 год. Это не просто бодрый боевой трек. Это фиксация момента, когда ты уже выстоял. Это наша победа, потому что мы выбрали не сдаться. Здесь нет напускной героики. Это та победа, которая не всегда заметна со стороны. Выйти на сцену, когда хочется остаться в тени. Закончить проект, который казался непосильным. Просто пережить еще один сложный день. Музыкально — резкие биты, агрессивный рэп, короткие вокальные фразы, будто отрывистое дыхание после бега. District 9. В контексте лирики о вызове миру эта песня звучит еще более символично. Мы не вписываемся, мы не из этой системы. Добро пожаловать в район номер 9. Здесь свои правила. Это заявление о намерениях, сделанное в самый момент старта. У Stray Kids не было желания подстраиваться под рынок. Они пришли с идеей сломать привычные форматы и создать собственный. Сегодня, зная, как развивалась их карьера, District 9 воспринимается как пророчество, данное самим себе. Фанаты как вдохновение. Для Stray Kids Stay — это не просто публика, а соавторы их пути. Их песни, обращенные к фандому, — это не поклон сверху вниз и не холодный фан-сервис. Это диалог, где обе стороны одинаково нуждаются друг в друге. Они не скрывают, что у них бывают периоды выгорания, когда сцена кажется пустой, а аплодисменты — отдаленным эхом. Но именно в такие моменты они возвращаются к Stay и находят силы продолжать. You Can Stay, 2019 год. Ты можешь остаться. Здесь твой дом. Трек построен как тихое признание. После бурных энергичных песен он звучит как глубокий вдох и мягкий выдох. Музыка не давит, а обволакивает. Текст говорит: ты можешь быть здесь таким, какой ты есть. Это не обещание вечного веселья. Это гарантия, что у тебя всегда будет место, где тебя не сравнивают и не требуют быть сильным. Grow Up, 2018 год. Ты устанешь, это нормально. Ты остановишься, и это тоже нормально. Это песня «Плечо». Она напоминает, что взросление — не спринт. Здесь нет менторского тона, только равное общение. Мы сами боимся, сами ошибаемся, но двигаемся, и с тобой все будет легче. На фан-встречах эта композиция часто превращалась в массовое пение, когда участники и Stay пели друг другу в глаза. Haven, 2020 год. Ты — моя спасительная гавань. Haven не строит драматичных образов. Это спокойная песня, в которой смысл прост. Быть рядом уже достаточно. Здесь Stay не спасители и не зрители. Они — часть команды, благодаря которой у Stray Kids есть ощущение дома даже в туре за тысячи километров. Заключение. Лирика как зеркало поколения. Stray Kids пишут так, словно ведут дневник, только вслух и на весь мир. В их текстах нет глянцевой выдумки. Они говорят о бессонных ночах, о внутреннем шуме, странности, усталости, но и о том, как находить силы в себе и в тех, кто рядом. Их песни — это откровенные разговоры, в которых можно узнать себя. Они не обещают, что все станет просто, но дают главное — чувство, что ты не один. Внутренний хаос, принятие себя, сложность отношений, жажда роста и, наконец, опора на тех, кто верит в себя. Все это не случайный набор тем. Это карта, по которой Stray Kids идут сами и приглашают идти слушателя. В эпоху, когда многое кажется искусственным, их честность — редкая и потому особенно ценная валюта. Они поют не для того, чтобы быть правильными, а чтобы быть настоящими. И, возможно, именно поэтому, когда Stay нажимают play, они слышат не просто песню, а собственную историю, рассказанную другим голосом, но о них самих.